Наконец, Безволосый передал кузнецу несколько маленьких свертков, которые достал из своего мешка, и удалился. Едва он скрылся в кустарнике, оттуда донесся отвратительный хохот гиены. Очака снова достал подаренный колдуном амулет и вгляделся в него. Затем он подошел к кузнецу и сказал тому: «Вот каким должен быть клинок. Он должен напоминать формой древесный лист». К утру клинок был готов. Нгоньяма торжественно передал его Чаке. Клинок был тяжелый, но казался легким из-за своей удивительной формы. Он был широкий и острый, как будто просил, чтобы его отпустили в полет. Чака бережно взял его в руки и проговорил: «Это оружие будет нести победу мне и смерть моим врагам. Я назову его Ассегай». Он снова взглянул на кузнеца. «Я благодарю тебя, человек железа, и никогда не забуду, как ты мне помог». Сергей Константинович Павлинов вышел из дома и огляделся. Полчаса назад он вызвал такси и только что получил на мобильный телефон сообщение, что машина подана, но перед подъездом не было автомобиля со знакомым логотипом на борту. Такси нужно было Сергею Константиновичу, чтобы съездить в магазин. Еще несколько месяцев назад ему не пришло бы в голову вызывать для такой прозаической цели машину. Наши люди, как известно, в булочную на такси не ездят. Впрочем, Сергей Константинович собирался вовсе не в булочную. Он хотел посетить свой любимый магазин «Рай гурмана». Несколько месяцев назад Сергей Константинович не посещал этот магазин, не покупал там нежнейшую семгу, оливки домашнего засола, козий сыр и спелые манго. Несколько месяцев назад Сергей Константинович был скромным пенсионером, едва сводившим концы с концами, причем даже среди соседей-пенсионеров он выглядел полным неудачником. К примеру, Алексей Леонидович с третьего этажа, всю жизнь преподававший теорию антенн в радиотехническом вузе, выйдя на пенсию, устроился консультантом в фирме, занимающейся спутниковой связью, и очень неплохо зарабатывал. Да что, Алексей Леонидович, антенна — это действительно серьезная современная актуальная тема. Но даже Людмила Оскаровна из 16-й квартиры, которая 40 лет изучала жуков-древоточцев и других вредных насекомых, на старости лет оказалась чрезвычайно востребованной. К ней регулярно обращались многочисленные строительные и ремонтные фирмы и компании, которым нужно было получить квалифицированное заключение по поводу состояния деревянных перекрытий в старых домах, ремонтом и реставрацией которых эти фирмы занимались. Людмила Оскаровна работала без выходных и праздников. Через год она купила любимому внуку новенький темно-синий «Фольксваген», а еще через 2 года построила загородный дом и переехала туда из 16-й квартиры. И только Сергей Константинович с его блестящим знанием нескольких языков группы «Банту» никому не был нужен. А ведь когда-то его специальность была чрезвычайно востребованной и престижной, на нее был огромный конкурс. Когда-то, в советские времена, представители развивающихся стран Африки были в нашей стране частыми и желанными гостями, и Сергея Константиновича приглашали на каждую конференцию, на каждый форум или совещание, потому что он знал 6 языков и 11 диалектов языковой семьи банту, самой распространенной группы языков к северу от Сахары. Но с тех пор мир неузнаваемо изменился. Представители африканских стран больше не приезжают в нашу страну, и Сергей Константинович стал никому не нужен. Но несколько месяцев назад все изменилось. Сергея Константиновича навестил его давний знакомый, некогда способный молодой человек из Демократической Республики Конго. За прошедшие годы он постарел, обрюзг и приобрел замашки большого начальника. Впрочем, как выяснилось из последовавшего разговора, он и впрямь стал большим начальником, чуть ли не министром, руководителем службы безопасности некоего африканского принца. Этот принц по каким-то своим важным делам приехал в Петербург, и ему нужен был знающий переводчик. Принц, как и положено персоне королевской крови, был человеком щедрым, платил Сергею Константиновичу хорошо. Вот тогда бывший преподаватель и приобрел дорогостоящие привычки, стал посещать магазин деликатесов и ездить на такси. Правда, как известно, за все в этой жизни приходится платить, и Сергей Константинович не был исключением из этого правила. За свои маленькие удовольствия ему пришлось расплачиваться, регулярно общаясь с весьма неприятными людьми. Он еще раз огляделся по сторонам, и тут рядом с ним остановилась неприметная серая машина. Дверца ее открылась, и хорошо знакомый голос с неприятной растяжкой проговорил: «Садись, папаша! Карета подана!» «Так это вы!» Сергей Константинович поморщился. «Я вообще-то жду такси». «Считай, что дождался. Сказано тебе, садись. Долго я тут буду публике глаза мозолить?» «Я просил вас не обращаться ко мне на «ты», — раздраженно проговорил Сергей Константинович, усаживаясь на заднее сиденье. Он знал, что за все надо платить, и воспринимал общение с этими двумя типами как неизбежное зло. В целях психологической защиты он старался относиться к ним с юмором. Впрочем, это было нетрудно. Двое бандитов, сидевших в серой машине, выглядели как парочка цирковых клоунов. Один — толстый, круглолицый, с маленькими поросячьими глазками, второй — тощий, долговязый, с длинным лошадиным лицом и квадратной челюстью. Вылитые Пат и Паташон — знаменитый комический дуэт немого кино. Когда-то весь мир потешался над уморительными похождениями этой парочки, долговязого флегматичного Пата и толстого жизнерадостного коротышки Паташона, который втягивал своего приятеля в бесконечные передряги. Впрочем, комическая внешность этих двоих ничуть не обманывала Сергея Константиновича. Он понимал, что это бандиты, и бандиты очень опасные. «Я, кажется, просил вас не обращаться ко мне на «ты», — повторил он устало. «Перетопчешься, папаша», — огрызнулся долговязый. «Бог с вами», — вздохнул Сергей Константинович. «Что, снова шеф вызывает?» «Да, обезьяна черномазая», — процедил Пат. «Ты смотри, папаша, переводи как следует, чтобы этого самого шефа не особо разозлить, сам понимаешь. Нам это ни к чему». «Я перевожу точно», — отрезал Павлинов. «А за суть не отвечаю. Что вы мне скажете, то и переведу». «Все равно. Лучше нас не серди», — вмешался Паташон. «Тебе с нами ссориться ни к чему. Не забывай, черномаза этот скоро уедет, а мы здесь останемся». «Это мы еще посмотрим», — подумал Сергей Константинович, но вслух говорить ничего не стал. Серая машина миновала площадь Восстания, свернула на Суворовский проспект и остановилась возле красивого, недавно отреставрированного дома дореволюционной постройки с многочисленными колоннами, мускулистыми кариатидами, поддерживающими красивые лепные балконы. Комическая пара покинула машину и вместе с Сергеем Константиновичем подошла к подъезду. Камера видеонаблюдения повернулась, направив объектив на посетителей. Замок щелкнул, и дверь открылась. Внутри был холл с мраморными полами и камином, не бросающаяся в глаза стеклянная будочка охранника. Пат и Паташон явно чувствовали себя не в своей тарелке. Наверное, так почувствовал бы себя деревенский чертополох по недосмотру садовника, оказавшийся в оранжерее с орхидеями. Сергей Константинович, напротив, держался непринужденно. В прежние советские времена ему часто приходилось бывать в этом доме. Тогда здесь располагалось одно из загадочных обществ с длинным названием и непонятными функциями, проводившее те самые форумы и конференции, на которых ему доводилось присутствовать. Оглядываясь по сторонам, посетители подошли к лифту. Кабина была уже на первом этаже. Сергей Константинович вошел первым, комические бандиты последовали за ним. Кабина лифта тоже была на уровне. Ковер, зеркало во всю стену, ваза с живыми цветами на высокой консоли. Пат нажал на кнопку третьего этажа. Кабина бесшумно заскользила вверх и почти сразу остановилась. Дверь напротив лифта была приоткрыта. Их уже ждали. На этот раз долговязый Пат вошел первым. Сергей Константинович последовал за ним. Коротышка Паташон завершил процессию. Они оказались в просторной комнате, обставленной с бьющей в глаза избыточной роскошью. Напротив двери стояло массивное золоченое кресло на львиных лапах. Возле него сидел на такой же золоченой, обитой красным бархатом банкетке, старый знакомый Сергея Константиновича. Отяжелевшее, но все еще мощное тело было затянуто в дорогой черный костюм, в зубах он сжимал незажженную кубинскую сигару. Белки глаз блеснули на черном, как смоль, лице. «Саку бона баба!» Вежливо приветствовал он Сергея Константиновича на своем родном языке. «Приветствую тебя, отец! Легкой ли была твоя дорога?» «Спасибо, вождь, я добрался хорошо», — ответил Павлинов столь же вежливой фразой. «В добром ли здоровье ты сам, твоя почтенная семья и твой скот?» «Спасибо, отец, все благополучно», — ответил чернокожий вельможа, хотя Сергей Константинович прекрасно знал, что ни семьей, ни скотом он так и не обзавелся. «Че он лопочет?» — опасливо прошептал Пат. «Здоровается!» — отмахнулся от него переводчик. «Великий слон хочет лично расспросить этих жалких рабов», — проговорил чернокожий, кивнув на бандитов. «Слово великого слона — закон», — почтительно ответил Сергей Константинович. Он прекрасно знал, что хозяин его старого знакомого пока что принц, а не король, а значит, он не имеет права на почетное звание «Великий слон», но считал, что не его дело вмешиваться в династические отношения. Если им хочется играть в такие игры, пусть играют. «Встать!» — гаркнул чернокожий. «Слышна поступь великого слона, сотрясающая землю!» Сергей Константинович и его спутники и так стояли, так что встать пришлось самому чернокожему вельможе, что он и сделал с неожиданной для его габаритов легкостью и грацией. Теперь стало видно, какого он огромного роста. Дверь в глубине комнаты открылась, и вошел тщедушный, невысокий чернокожий человек с беспокойно бегающими глазами. Представители народа зулусов отличаются высоким ростом и атлетическим телосложением, так что новый персонаж явно выделялся среди своих соотечественников. Недостаток роста и мускулатуры он пытался компенсировать суровым взглядом и грозно насупленными бровями. Кроме того, ему придавала некоторую значительность наброшенная на плечи шкура леопарда, знак его королевского происхождения. Пронести эту шкуру через таможню оказалось непростой задачей, так что старому знакомому Сергея Константиновича пришлось задействовать и дипломатические каналы, и свои прежние связи. «Приветствуйте великого слона!» — воскликнул чернокожий чиновник при виде своего владыки. «Радуйтесь улыбке судьбы, которая позволила вам его лицезреть!» «Чё он бормочет?» «Да», — снова в полголоса осведомился долговязый бандит. «Говорит, делай, как я, а то голову отрубит», — доходчиво объяснил ему Сергей Константинович. «Что, правда?» — Пат испуганно покосился на чернокожего. «А он что, похож на юмориста?» Чернокожий гигант поклонился своему господину, дважды хлопнул в ладоши и положил сложенные руки на голову. Остальные последовали его примеру. Принц устроился в золоченом кресле, бережно поправил леопардовую накидку и придал себе величественный вид. Затем повернулся к бандитам и спросил: «Исполнили ли вы мой приказ?» Сергей Константинович в точности перевел его слова. Долговязый бандит уныло потупился и забормотал: «Да нет, шеф, пока не получилось. Так сложилось, что у нас пока не вышло. Но мы работаем». «У нас были сложности». «Что лепечет этот сын гиены?» — осведомился высокородный заказчик. «Он говорит, нет, не исполнили», — коротко ответил Сергей Константинович. «Так много слов и так мало смысла», — поморщился будущий монарх. «Он знает, чем чревато невыполнение моего приказа?» «Нет, великий слон, ему об этом еще не сообщили». «Так скажи ему сейчас, что всякий, кто осмелится не выполнить мой приказ, будет трижды казнен. Сначала его растопчет слон, затем останки скормят голодной гиене, и, наконец, сожравшая его гиена будет сброшена в водопад». «Прости, великий слон, но в нашей стране довольно сложно найти слона и гиену. Водопад, конечно, найдется, но до него придется довольно долго ехать». «Моя правая рука достанет все, что понадобится», — принц кивнул на своего подданного. «Чего он говорит-то?» — испуганно зашептал долговязый бандит. «Думает, в асфальт вас закатать или в бетон залить», — доходчиво объяснил Сергей Константинович. «Ой, мама!» Бандит позеленел. В это время в разговор вступил чернокожий вельможа. Он повернулся к своему господину и проговорил: «Великий слон, прежде чем казнить этих жалких сыновей муравьеда, не стоит ли подробно выспросить все, что они успели узнать? Лишить их жалкой жизни ты всегда успеешь». «Твоя правда», — согласился принц после недолгого раздумья. «Казнить их никогда не поздно. Пусть эти недоумки подробно расскажут, что они делали и что сумели разузнать». Сергей Константинович передал бандитам приказ принца. Долговязый перевел дыхание. Казнь, судя по всему, откладывалась. Он переглянулся со своим напарником и шепнул тому: «Говори ты, у тебя это лучше получается». «Ладно». Толстяк откашлялся и начал: «Это значит, мы получили приказ, выследили ту черномазу...» «Ох, извиняюсь, папаша, ты это слово не переводи». «Значит, выследили мы ту девчонку и подкараулили ее во дворе недалеко от кабака, где она работает. Прихватили ее, значит, как положено, и стали обыскивать, но не нашли ту штуку, насчет которой вы нам сказали. А тут откуда ни возьмись двое здоровенных мужиков». «Трое», — поправил напарника долговязый, — «трое их было. С двумя бы мы справились. Вот я и говорю, появилось трое мужиков, здоровые такие, и получилась у нас драка. Мы им, конечно, накостыляли как следует, но и они нам тоже пару раз врезали. Крепкие парни, наверняка бывшие десантники. А та черномазая, и, извиняюсь, та девчонка... Смотри, папаша, не переводи это слово. В общем, пока мы дрались, она успела сбежать». Сергей Константинович жестом остановил красноречивого бандита и коротко перевел африканским заказчикам первый фрагмент доклада. Сообщение о трех здоровенных десантниках показалось ему сомнительным, но он оставил его на совести бандита. Выслушав перевод, принц недовольно поморщился, однако разрешил продолжать. Толстяк за это время немного передохнул, приободрился и продолжил свой рассказ. «Значит, пока мы дрались с четырьмя или пятью десантниками, та девчонка сбежала. В кабак мы к ней соваться не стали, а подумали немного». Сергей Константинович недоверчиво хмыкнул, но промолчал. «Подумали», — настойчиво повторил бандит, покосившись на переводчика, — «и решили, что раз той штуки при ней не было, значит, она оставила ее дома. И пока та девчонка у себя в кабаке горбатится, самое время наведаться к ней домой. Для нас это дело привычное». «Именно», — подумал Сергей Константинович, — «квартирная кража — это их профиль». «Значит, зашли мы к ней в квартирку, начали все проверять по полной программе. Мы ведь знаем, где обычно лохи все свои ценности прячут. Под матрасом, в морозилке, за книжками. Ну, у кого книжки есть. И еще несколько таких же мест. Дело знакомое, время нас особо не поджимало. Работали мы, значит, как обычно, но довести дело до конца не успели, потому что тут нагрянула опергруппа. Видно, кто-то из соседей их вызвал». «Человек 10 с собаками и, главное, сволочи сразу стрелять начали, почти без предупреждения». «Нет, куда катится этот мир? Люди работают, а по ним стреляют на поражение». Последние слова толстяк выкрикнул с искренним возмущением, затем продолжил. «В общем, еле мы сумели сбежать. Нас еще собаки преследовали. Вон, друга моего овчарка чуть не загрызла. Так что не смогли мы выполнить приказ по независящим от нас обстоятельствам. Но вы не сомневайтесь, мы свое дело знаем и доведем работу до конца. Оправдаем, как говорится, оказанное нам доверие». Бандит замолчал. Сергей Константинович перевел его доклад, немного убавив цветистых деталей. Принц переглянулся со своим приближенным и недовольно проговорил. И все-таки я думаю, что нужно их казнить. Такие недоумки недостойны находиться среди живых. Причем я думаю, что тройной казни для них недостаточно. Я подумаю, как можно усовершенствовать обычную тройную казнь. «Что там болтает этот черномазый?» — испуганно прошептал долговязый бандит. «Он говорит, что все же залить в бетон надежнее». Выслушав принца, его приближенный почтительно проговорил: «Великий слон, позволишь ли ты мне высказать свое скромное мнение?» «Говори», — принц снисходительно кивнул. «Мне все же кажется, что их казнь лучше отложить. Пусть они сначала сделают для нас еще кое-какую работу». «Отложить?» — поморщился принц. «Почему все приятное нужно всегда откладывать?» «Если мы казним их сейчас, великий слон, нам придется искать других исполнителей, а значит, придется еще кому-то поведать о священном амулете вашего великого предка. А ты, конечно, знаешь, великий слон, что чем больше людей посвящено в тайну, тем меньше шансов, что эту тайну удастся сохранить». Принц все еще выглядел недовольным, и тогда чернокожий вельможа добавил еще один аргумент. «Кроме того, великий слон, если ты отложишь их казнь, у тебя будет больше времени, чтобы ее усовершенствовать. Мы посоветуемся и придумаем четвертую ступень казни, а, возможно, даже пятую». Такое рассуждение, видимо, заинтересовало принца. Лицо его разгладилось, и он задумчиво проговорил: «Может быть, ты и прав. Да, кстати, а какую еще работу ты хотел поручить этим презренным детям шакала?» «Я думаю, может быть, имеет смысл поручить им похитить эту недостойную дочь нашего племени и доставить ее сюда. Думаю, увидев твое величие, великий слон, она поймет все свое ничтожество и отдаст тебе священный амулет. Особенно если поговорить с ней убедительно, с использованием таких аргументов, как горящая сигарета или хорошо заточенный нож». «Или иголки», — мечтательно добавил принц. «Да, пожалуй, друг мой, ты опять прав. Только учти одно — не смей называть ту особу недостойной, Ведь она принадлежит к моей семье, стало быть, тем самым ты задеваешь и мою честь, наступаешь на мою тень». «Прости, великий слон», — смущенно проговорил вельможа, — «у меня и в мыслях не было наступить на твою тень. Я просто выразил свое неодобрение особой, которая посмела встать на твоем пути». «Я прощаю тебя», — принц кивнул. «Прикажи им сделать то, что ты хотел». Чернокожий вельможа откашлялся и важно проговорил. «Великий слон, от шагов которого сотрясается земля, проявил к вам незаслуженное милосердие. Он позволил вам еще некоторое время пользоваться многочисленными радостями жизни, отложив вполне заслуженную вами казнь. В благодарность за это вы должны доставить к нему ту особу, за которой вам было приказано следить. Только имейте в виду, с ней следует обращаться с величайшим почтением, и ни один волос не должен упасть с ее головы». «И что он такое сказал?» — осведомился долговязый. «Он сказал, что ваша казнь пока откладывается, и приказал вам похитить ту девчонку. Черномазую?» «Я бы на твоем месте не употреблял это слово». «Но да, именно ее. Похитить и привести сюда». «Это мы запросто!» — оживился толстяк. «Только учтите, они велели обращаться с девчонкой почтительно и бережно, чтобы ни один волосок не упал с ее курчавой головы. Видите ли, она особо королевской крови». «Это, конечно, сложнее», — вздохнул толстяк, — «но постараться можно». Тут снова заговорил чернокожий вельможа. «Великий слон высказал вам свою священную волю. Теперь вам надлежит покинуть его покои, возблагодарив богов за то, что они позволили вам лицезреть его драгоценную особу, и приложить все силы, чтобы в точности исполнить его приказ. Оставьте нас», напоследок выразив свое почтение.